Издательство «Эксмо» представляет. Елена Дорош. Портрет девочки в шляпе. Читает Виктория Спорова. На солнечных берегах Америки. Сегодня, впервые за долгие годы, ему приснился дивный сон. Настолько приятный, что, проснувшись, он стал его додумывать. Нежась в постели, досочинял сюжет и сам удивился, какая благостная получилась картина. В конце концов, солнце, беспощадное даже сквозь плотные римские шторы, выдавило его из мягкой кровати. Кряхтя и почесываясь, он встал и пошел вглубь комнаты, подальше от светила, напевая «Не уходи, побудь со мною, пылает страсть в моей груди». Приподнятое настроение утра не испортил даже кофе, который он любил выпивать на террасе и который нынче оказался чуть теплым. «Варвара, ты дура!» — объявил он горничной. «Какого хрена ты наливаешь кофе, если я еще не вышел?» Варвара, дебелая рослая баба, ничуть не смутившись, забрала чашку, тут же поставила новую, налила и, удаляясь, пробурчала. «Не вышел он!» «Как это не вышел?» Если я своими глазами видела. Вышел. И снова ты, Варвара, дура. Я вышел без шлафрока. Посему вернулся, чтобы облачиться. Или ты не в курсе, в чем я поутру обычно... Он повернулся посмотреть, внимает ли ему бестолковая Варвара. Но ее и след простыл. Дура. Повторил он в третий раз. Затем с удовольствием отхлебнул кофе, и пропел на мотив услышанной когда-то глупой русской песенки. «Дура ты моя синеглазая, без тебя мне не прожить и дня». Положительно, утро удалось. Он посидел еще немного в тени, но поскольку солнце неумолимо продолжало наступление и двигалось как раз к террасе, пришлось ретироваться. В холле он остановился и посмотрел в зеркало. Зерцало, как любовно назывался сей предмет, не показала ничего хорошего. Да-с, все-таки старость не радость. Когда тебе за 80, щеки румянцем не горят и здоровьем не пышут. Однако сегодня глаза блестят, и чувствует он себя отлично. А это уже немало по нынешним временам. Он прошел в кабинет и сел за стол. Стоявшая на столе шкатулка из красного дерева, инкрустированная перламутром, и украшенная 25 алмазами, 20 сапфирами чистой воды и 4 крупными изумрудами по углам, казалось, издавала нежный аромат сандала. Он осторожно погладил поверхность и мягко нажал на головку ангела, украшавшую замок. Внутри что-то щелкнуло, и шкатулка открылась. «А ларчик просто открывался», — прошептал он, и осторожно достал из бархатного чрева шкатулки золотую медаль на голубой ленте. Императрица на медальоне была изображена в профиль. Надпись гласила «Б.М. Екатерина. Вторая Императ. И Самодерж. Всерос. Внизу, как положено, имя медальера Тимофей Иванов. На тыльной стороне Екатерина с Девой Марией возле алтаря и надпись в 2 строки «Коронована в Москве» и «Сент. 2Д. 1762». Вдоволь насмотревшись на награду, он закрыл шкатулку, а медаль взял с собой. В углу кабинета стоял портновский манекен, обряженный в парчевый шлафрок, в точности какой был на нем самом, с перекинутой через плечо голубой орденской лентой. Он аккуратно прикрепил медаль к планке и отошел, чтобы полюбоваться. «Ну, кажись, неплохо. Вылитый Александр Сергеевич Строганов, первый граф в нашем роду». Отступив еще немного назад, он так и эдак покрутил головой, любуясь манекеном, потом со вздохом убрал медаль в шкатулку, сунул ее под мышку и пошел сначала по коридору вглубь огромного дома, потом открыл неприметную взгляду дверь и стал спускаться в подвал. Там он остановился перед другой дверью, сейфовой. Привычно потыкал толстым пальцем в цифры электронного замка, сказал «Сезам, откройся», и дверь отъехала в сторону. Хозяин дома прошелся по большому залу вдоль стен, увешанных портретами, и остановился возле музейной витрины в центре. «Там царь Кощей над златом чахнет, там русский дух, там Русью пахнет», — пробасил он, понял, что сфальшивил в конце, и, откашлявшись, повторил последнее слово. «Пахнет! Вот так!» Под стеклом лежали ордена, медали, портсигары, памятные подарки и орденские ленты. Он пристроил медаль на бархатную подложку, шкатулку поставил на стол с мраморной столешницей и пошел к выходу. По мере его движения гасли устроенные в потолке и стенах лампы. Лишь шкатулка долго продолжала поблескивать драгоценными камнями и золотом таблички, на которой было выгравировано «Графу А.С. Строганову от благодарной Екатерины в честь тезаименитства».